Глава 18. Собрав всех за большим столом в кухне, я обрисовал ситуацию. Рассказывая о возможном визите непрошенных гостей, которые вполне могли быть грабителями с весьма специфическими вкусами и запросами, заинтересованно следил за табачником, невозмутимо расставлявшим тарелки и выкладывавшим узором вилки и ножи. Я в ту минуту мало думал о деле. Больше меня занимала перспектива отужинать в обществе прекрасных дам. Это удовольствие не мог омрачить даже факт присутствия за ужином Гонза-кубинца, взъевшегося на меня за то, что я заставил его исполнить роль оруженосца. Надолго ему хватит ворчаний и упреков. Ян-табачник одарил нас тот вечер тушеным молодым кроликом с яблоками и в белом вине. Кроличье мясо прямо таяло, коснувшись языка. Проглотив по порции, мы в один голос потребовали добавки, которую и получили, несмотря на насупленные брови табачника. Мясо я запил литром светлого нефильтрованного пива. Подумал было, что стоит спуститься в хмельной подвал и хоть на йоту сдвинуть остановленный до лучших времен процесс, но настенные часы, выполненные в виде двух бочонков пива, за какой-то надобностью снабженных часовой, минутной и секундной стрелками, показывали 7. Рано, конечно. Однако, если учесть, что ночь вполне возможно будет беспокойной, кратковременный отдых никак не помешает. С тем я и покинул ставку главнокомандующего, кухню, до полуночи. Поднимаясь на второй этаж, ломал голову, почему мы едим на кухне, а не как все порядочные люди в столовой. К определенным выводам так и не пришел. Зато быстро добрался до спальни, по дороге заглянув в библиотеку и вооружившись увесистым томом Бориса Копытского. Книга называлась «Пепельная голова». Странное название. На чтение совсем не вдохновляло. Будь какой-нибудь другой автор, никогда бы не обратил на сей талмуд внимания и не купил бы. Но Борис Копытский прекраснейший стилист и философ. Дебютировал несколько лет назад с романом «100 лет женщин», который мгновенно стал супербестселлером, обогатив ранее никому неизвестное провинциальное издательство. Я не пожалел, что потратил на него время, как и на следующие 3 книги. «Пепельную голову» пока не читал. Предвкушая удовольствие от общения с любимым автором, забрался в постель. Открыл первую страницу, проглотил 2 абзаца и не заметил, как заснул. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Разлепив неохотно глаза, я обнаружил, что рядом сидит Гонза-кубинец, ехидно ухмыляясь. «Что, к нам уже вломились?» – зевнул я. «Нет, но ты вроде говорил, что спустишься в полночь», – напомнил Гонза. «И?» – так я не понял, что он имеет в виду. «Уже 1:30», – сообщил кубинец. «Ты, похоже, намерен всю работу свалить на меня и девочек. Твой коронный стиль». Я отмахнулся от Гонзы, выбрался из постели и посмотрел на себя в зеркало. Выглядел не ахти как. Костюм помялся. Раздеться перед сном я не удосужился. Хорошо, хоть не в шляпе. Через 10 минут спущусь, пообещал я. Вообще-то твое присутствие не обязательно, порадовал меня Гонза. Тогда за каким будил, возмутился я. Маленькая месть, пояснил кубинец, поспешно покидая комнату, пока она не превратилась в полигон для испытания ядерного оружия ближнего действия. Рассудив, что заснуть все равно уже не удастся, я решил спуститься к обществу. Старался идти бесшумно, чтобы мое появление не было воспринято как блуждание стада носорогов. Но армия была начеку. Сфинкс накинулась на меня, как только я ступил на твердую палубу первого этажа. Сбила с ног, повалила на пол и заломила руки за спину. Не знаю уж, за кого она меня приняла, но вежливого обращения не встретил. Лишь объявив, кто я и зачем приперся вниз, топая, как слон в музее древнегреческого искусства, добился освобождения. Разобидевшись на весь мир, забрел на кухню, где провел ревизию пивных запасов. То ли Ян-табачник воспользовался моим приглашением и совершил разбойничий налет на пивной арсенал, то ли гарнизон осажденной крепости внезапно сошел с ума от жажды. В наличии имелось всего 2 пол-литровые бутылки. А ведь еще утром я лично насчитал в холодильнике 20. Вытащив добычу, на цыпочках пробрался в гостевой кабинет. В потьмах двигаться по холлу, пусть и пустому, весьма сложно. Так и норовишь наступить на чью-то ногу, сбить вазу с цветами, которая неизвестно как выросла на твоем пути. Достигнув цели, я упал в свое кресло, закинул ноги на стол, одну бутылку отставил, вторую же принялся приходовать. Потягивал пиво, закрыв глаза, и наслаждался тишиной. В кои-то веки этот дом не разрывается от воплей Гонза-кубинца и иных посторонних, стремившихся подключить меня к розыску кого-то, к поиску преступников и пропавших драгоценностей. И не заметил, как отключился, выронив бутылку. Слава богу, она уже опустела, иначе на ковре образовалось бы Ладожское озеро. Очнулся я от грохота. Задел нечаянно злосчастную посудину, которая лавиной покатилась по полу и была остановлена ножкой гостевого кресла. От неожиданности я подскочил, озираясь по сторонам, в поисках вломившихся в мой дом грабителей. Мозг не сразу осознал, что сам я и есть источник переполоха. Отдышавшись во мраке, совсем собрался вернуться в кресло, но уловил тихий шорох, идущий от окна. Замерев на месте, стал ждать, превратившись в живую статую. Неплохая идея подрабатывать на улицах Петрополиса подобным образом. Когда решу бросить работу детектива и не захочу больше варить пиво, искупаюсь в серебряной краске и замру на каком-нибудь углу с огромной широкополой шляпой в руке. Пока я сочинял композицию, выбирая, кем мне лучше выступать, Робином Гудом, Иваном Сусаниным или Иоанном Грозным, шорох усилился, перерос в глухой скрежет. Заколыхались шторы, и в кабинет валилась первая нескладная фигура. Взломщик повернулся спиной, помогая забраться кому-то еще. Я одним прыжком преодолел расстояние между нами и попытался сбить его с ног, но был отброшен в сторону нечеловеческой силой. Ударился о шкаф, из которого посыпались на мою черепушку книги и папки с бумагами. В полете опрокинул монитор, разлетевшийся в дребезги. Похоже, счет к семейству Епифановых увеличился. Осознав, что они обнаружены, посетители попытались смыться с места преступления тем же путем, но потерпели в этом предприятии фиаско. Кто-то вбросил их обратно в окно. Посыпалось разбитое стекло. С осколками в кабинет запрыгнула грациозная серая фигура и тут же накинулась на попытавшегося встать на ноги гостя. Дверь гостевого кабинета распахнулась. Сноп яркого света ударил в глаза. Когда зрение восстановилось, я обнаружил 2 амбалов, которые сидели на полу, накрепко связанные. Возле них стояли сфинкс и химера. Гонза-кубинец в ночной пижаме подпирал дверной косяк, почесываясь и позевывая. «Вы этих ждали?» – поинтересовалась химера. От ее голоса я собрался было растаять, но подумал, что делать это прилюдно, все равно, что предложить интимную близость на арене Петропольского цирка. Хрен их разберет. Я неторопливо поднялся на ноги. Кубинец рассмотрел на полу разбитый монитор и театрально закатил глаза. Забравшиеся к нам личности не представляли из себя ничего сверхъестественного. С подобными за последний день я сталкивался неоднократно. Взять хотя бы, к примеру, весь штат администраторов казино «Хрустальный грифон». «Давайте запрем этих жмуриков куда-нибудь до утра, а утром разберемся», – предложил я. Гостям очень не понравилось существительное «жмурик», примененное к их персонам. Но кто спрашивал их мнение? Сфинкс подхватил одного, химера вздымила другого, вывернув его связанные руки на излом. «Куда везти арестантов?» Если поместить их в хмельной, то есть микроскопический шанс не досчитаться потом продукциям. Лучше привяжем их к печной трубе на крыше. Сфинкс хохотнула. Химера саркастически ухмыльнулась. Кубинец посмотрел на меня, как на умалишенного. А что? Конечно, не лучшее знамя для агентства, Однако, по крайней мере, будем уверены, что они не сбегут. Прыгать с нашей крыши небезопасно, развил я свою мысль. Судя по гнусным физиономиям пришельцев, они вообразили сначала, что их берут на испуг. Когда же химера и сфинкс поволокли их за мной на чердак, а затем на крышу, спокойствие у них поубавилось. Они взирали на меня, как провинившиеся карапузы на злого папашу, который снял ремень в воспитательном раже. Сфинкс накрепко привязала обоих к печной трубе, которая давно торчала без дела, поскольку дом был подключен к центральному отоплению. На улице разгулялся прохладный ветерок. Мы поспешили ретироваться в дом, не беспокоясь о том, что ночные гости дикими воплями поставят на уши всю округу. Кляпы, которые скрутила химера из двух моих грязных рубашек, плотно запечатали рты незнакомцев, перехваченные для верности веревками. Не выплюнуть. «Теперь по койкам», — объявил я, но на всякий случай спать устроился в кабинете у разбитого окна.